Влюбиться в босса, могущественного дракона, полбеды. Быть не в его вкусе — вот проблема. Ему, видите ли, подавай стройных блондинок. И если волосы я еще могу покрасить, то как быть с пышными формами? Ничего, я докажу, что плюс-сайз — не помеха для любви. Мне бы только одно свидание с драконом. Глава первая. Как я купила дракона. И завершает этот вечер наш последний лот. Ведущий аукциона сделал театральную паузу, а зал полный женщин затаил дыхание. Все потому, что каждая знала, кто этот последний лот, и весь вечер ждала именно его. Корпорация межимперских перевозок ежегодно проводила благотворительный аукцион. В качестве лотов выступали лучшие представители мужской части сотрудников, а гостями приглашали богатых дам. Мужчины выставляли себя на продажу, а любая желающая могла купить с ним одно свидание. Все вырученные средства шли на помощь нуждающимся. По сути, это была игра. Способ для богачей весело потратить деньги и заодно сделать доброе дело. Но только не для меня. Сабины Аселин, ведьмы среднего звена. Я ждала этот аукцион целый год, с того момента, как устроилась на работу в корпорацию. Причина тому одновременно банальна и трагична. Неразделенная любовь. Все дело в том, что в аукционе участвовал наш генеральный директор, показывая пример другим сотрудникам. Именно он тот самый последний лот, который все ждут. В том году борьба за свидание с ним была нешуточной. Я смотрела со стороны, попросту не было столько денег. Но в этом я отлично подготовилась. Я копила средства весь год. Не покупала одежду, носки с колготками и те штопала. Питалась фастфудом, от которого еще сильнее поправилась. Хотя мои формы и без того были далеки от стандартов красоты. Спортзал тоже пришлось бросить. Слишком дорого. Я во многом себе отказывала, и все ради одного. Чтобы купить свидание с боссом. Так уж вышло, что я давно и безнадежно в него влюблена. Буквально с первого взгляда, едва его увидев. Как сейчас помню. Первый рабочий день, вхожу в лифт, а он там. Высокий, страстный брюнет. Широкие плечи, длинные волосы, забранные в хвост. Весь такой строгий и брутальный. Красивый настолько, что я будто с разбегу врезалась в стену из его харизмы и смогла лишь жалобно пискнуть на выходе. «Здрасте!» И все. Забыла, как дышать. Уголки губ мужчины чуть приподнялись в дежурной улыбке, и он ответил мне кивком на мое приветствие. Карие глаза равнодушно скользнули по мне, мужчина отвернулся. Моя персона его не заинтересовала. Это уже потом я узнала, что он дракон и мой босс. Мое странное поведение он, наверное, списал на благоговение перед начальством. Оно и к лучшему. Дракон был практически идеален во всем. Сдержанный. Никто не слышал, чтобы он хоть раз повышал голос. Терпеливый. Всегда давал сотрудникам второй шанс, но никогда третий. Тактичный, непредвзятый, умный. Я могла бы перечислять часами его положительные качества. Именно таким в моем представлении должен быть мужчина. Сильным и надежным. А тряпок у меня и дома полно. И ладно, я влюбленная дурочка, но другие подчиненные тоже обожали босса. Да, строгий, но справедливый. А еще добрый. И этот аукцион тому доказательство. Все собранные на нем средства шли на благотворительность. Я работала на третьем этаже, а кабинет босса располагался на самой вершине небоскреба. Нас разделяли 50 этажей и огромная пропасть в реальной жизни. Я не представляла, как ее преодолеть. Где мой отдел бытовой магии, а где гендиректор корпорации? За год его нога ни разу не ступила на наш этаж. Мы даже в лифте больше не пересекались. Оказалось, в тот день мне просто повезло. Босс обычно не пользовался лифтом. На работу он прилетал в облике дракона на посадочную площадку на крыше небоскреба. Я видела его лишь на общекорпоративных летучках, которые проходили раз в квартал, да и то издалека. Это было ничтожно мало. Чтобы удовлетворить свой интерес, я изучала заметки о нем. Так и выяснила, что босс не женат, и у него нет серьезных отношений. Это подарило мне надежду. А вдруг... И это вдруг привело меня на аукцион. «Итак, встречайте, господин Айзелвал Вернджорн!» Ведущий едва произнес полное имя генерального директора. Что поделать, у всех драконов трудновыговариваемые имена. А наш гендиректор, к тому же, из древнего рода. Да-да, я как дурочка втрескалась в дракона-аристократа. Такая вот безнадёга. Вот только ведьмы не привыкли сдаваться. А я одна из них. Прежде чем смириться с неразделенной любовью, я просто обязана попробовать очаровать своего дракона. Мне бы только к нему подобраться. Этот аукцион — мой единственный шанс пообщаться с драконом. И я использую его по полной. «Ну что, Сабина, ты готова?» Подруга толкнула меня в бок, и я судорожно кивнула. «Ещё как готова». Аж ладони вспотели, а табличка для ставок мелко дрожала в руке, как бы не выскользнула. Только подруга знала мой секрет. С ней одной я поделилась своими чувствами к боссу. Ирен сохранила мою тайну и всячески поддерживала. Без нее я давно бы пала духом. Именно Ирен натолкнула меня на мысль купить свидание с драконом на аукционе. «Мне бы всего пару часов с ним наедине», — ныла я подруге. «Уверена, он влюбится, как только узнает меня получше». «Ты совершенно не в его вкусе», — напоминала Ирен. «Ему нравятся блондинки и... стройные? Чего уж там, говори как есть». «Увы, я и стройность — вещи несовместимые. С детства я обладала пышными формами. Какие только диеты не перепробовала. Результат был один. Небольшой сброс веса, после чего откат. А то и вовсе плюс несколько кило сверху. В итоге я смирилась. Да, я полная. И что с того? Хорошей ведьмы должно быть много. И вообще не во внешности дело, верно? Или не только в ней? А у меня достоинств хватает. Я веселая, общительная, пеку шикарные булочки, которые обожает весь наш отдел. Я отличная хозяйка. Недаром у меня дар бытовой магии. Можно же в такую влюбиться? «Открываем торги!» — объявил ведущий. «Начальная ставка — 200 кредитов. Кто даст больше?» Он еще не умолк, а в воздух уже взметнулись десятки табличек. Несчастный ведущий аж растерялся. Я пока сидела спокойно. Бессмысленно делать ставку на начальном этапе. Пусть сперва отсеются те, кто не готов платить дорого, а там подключусь я. «Напомни, за сколько в прошлом году продали свидание с боссом?» — спросила я у Ирен. 5000 кредитов», — шепнула она в ответ. Я кивнула. «Дорого. Очень». Другие уходили с молотка по цене меньше 200, а тут старт с этой цены. Но невероятным усилием воли я за год умудрилась накопить 6000 и очень рассчитывала, что этого хватит. Цена росла в геометрической прогрессии. Сам дракон ее только подогревал. То подмигнет кому-то в зале, то улыбнется, то пиджак расстегнет или вовсе продемонстрирует бицепсы. Каждый раз после этого ставка подлетала. Благотворительные организации будут в восторге. Особенно резво в аукционе участвовала блондинка за столом рядом со сценой. Арибелла Джекалайн. Была личным секретарем гендиректора. Поговаривали, что у них роман. И да, она драконица. А еще стройная блондинка. Одним словом, моя заклятая соперница с кучей преимуществ. Ненавижу ее. Именно она в прошлом году победила, купив свидание с боссом. Вот и сейчас она лидировала. 3000 кредитов. Раз. Ведущий ударил молотком. 3000 кредитов. Два. 3000 кредитов. 4000. Вскинула я руку с табличкой, пока не поздно. Все в зале, как по команде, повернули ко мне головы. А главное, босс посмотрел на меня. Впервые. Я судорожно сглотнула и упрямо поджала губы. В этот раз победа будет за мной. 5000 кредитов. Раздался звонкий голос драконицы. Теперь все взгляды обратились в ее сторону. Залы и даже ведущие притихли, наблюдая за нашим противостоянием. 6. Назвала я свою максимальную сумму. Белла, как сокращали ее сложное драконье имя для удобства, поморщилась, но сдаваться не спешила. 6500. Я с мольбой посмотрела на Ирен. «Займи мне 1000». Подруга обреченно кивнула, и я сделала новую ставку. 7000 кредитов. Кто-то в зале не выдержал и нервно хихикнул. Ведущий на сцене так и застыл с поднятым для удара молотком. А сам Лот хмуро наблюдал за происходящим. И даже пиджак снова надел и застегнул. Никаких подначек с его стороны уже не было. 7000. Раз. Отмер ведущий и ударил молотком. Белла дернула плечом и потянулась к табличке. Она не собиралась сдаваться. «Если сейчас сделает ставку, это конец. Я проиграла. Еще год страданий и неразделенных чувств я точно не вынесу. Но до того, как молоточек ударил по подставке, где-то в холле раздался вой пожарной сирены. Все в зале дружно вздрогнули и оглянулись, я в том числе. «Не переживай», — шепнула мне Ирен. «Все идет по плану». «А наш план был именно таким?» Удивленно моргнула я, понимая, что сирена — дело рук Ирен. «Хм, да мало ли какой у нас ненормальный план!» — хихикнула она. «Как она это провернула?» «Используя она магию, это бы вмиг определили. Но, похоже, сирену включили вручную. Барли, парень Ирен». Она привлекла к делу своего жениха, а мне не сказала. Знала, что я буду против. «Дамы и господа, мы вынуждены прерваться. Не переживайте. Мне передают, что тревога сработала случайно. Но проверка все равно необходима», — произнес ведущий. «Объявляю перерыв на 10 минут. После мы вернемся к последнему лоту и завершим торги». Я, сложив губы трубочкой, выдохнула и откинулась на спинку стула. «Передышка — это хорошо, но меня это не спасет. У меня нет больше средств, я исчерпала все свои ресурсы». «Смотри!» — Ирен указала подбородком на Беллу. «Она выходит из зала. Наверное, в уборную хочет освежиться». Вяло откликнулась я. «Тебе бы тоже не помешало», — заметила подруга. «Иди за ней и сделай так, чтобы она не вернулась в зал». Я удивленно моргнула. Мне не послышалось, но следующие слова Ирен заставили отбросить все сомнения. «Это твой шанс устранить соперницу». «Что? Хочешь, чтобы я ее...» Я провела рукой по шее. «За кого ты меня принимаешь? Я, как и ты, бытовая ведьма, а не боевая». Возмутилась Ирен. «Просто сделай так, чтобы она не вернулась в зал». Я сомневалась всего секунду, а после, вскочив со стула, поспешила в уборную вслед за Беллой. «Ирен права. Если я хочу добиться своего, надо действовать». Вслед за Беллой я выскочила в коридор. К счастью, многие решили воспользоваться паузой, чтобы освежиться, и наш совместный уход не привлек внимания. Мы просто слились с толпой. А потом мне повезло во второй раз. Двигаясь на безопасном расстоянии от конкурентки, я увидела, как она направилась в отдельную уборную для драконов. Кто бы подумал, что меня спасет социальное неравенство. Драконы всегда были на особом счету. Они — аристократы нашего мира, все без исключения рожденные серебряной ложкой во рту. Для них все лучшее — рестораны, магазины, обслуживание по первому классу. И даже отдельные уборные. Уж не знаю, чем они отличаются от обычных. Может, драконы облегчаются в зверином обличии? Очень надеюсь, что нет. Иначе Белла меня попросту сожрет. Как правило, такое разделение меня раздражало. Чем ведьмы, тролли и прочие расы хуже? С каких пор элитарность измеряется размером крыльев? Если чем и следует мериться, то это мозгами. Но сегодня я порадовалась высокомерию Беллы. Оно сыграет мне на руку. Опустив голову вниз, я нырнула в дверь вслед за Беллой, но едва не споткнулась на пороге. «Боги, что я творю?» Здравый смысл попытался меня вразумить. «Дался тебе этот дракон? Найдем другого!» — заявила адекватная часть меня. «Нам нужен этот. Без вариантов», — возразила ей влюбленная часть. «Невероятно тяжело быть одновременно разумной ведьмой и влюбленной дурочкой. Хоть напополам разорвись». В итоге любовь оказалась сильнее рассудка. И я, убедившись, что в уборной больше никого нет, наколдовала швабру. И не какую-нибудь, а увесистую такую с железной ручкой. А что? Отличный бытовой инструмент. Самое то для моей магии. Ею и подперла дверь кабинки Беллы. Действовала аккуратно и тихо, чтобы Белла раньше времени не поняла, что ее заперли. Совесть меня совершенно не мучила. Белла была типичной драконицей, самовлюбленной и противной. Всех ведьм она априори считала ниже себя, о чем не забывала регулярно напоминать. Сколько она крови попортила коллегам, я могла припомнить с десяток историй, в которых Белла выступала главным злодеем, вечно спихивала на всех свою работу. То письма за нее отправь, то отчеты сделай, то встречу на высшем уровне организуй. А если кто отказывался, она врала в бухгалтерии о его косяках, и беднягу лишали премии. Сама Белла принципиально ничего не делала. Просто сидела красивая под дверью кабинета гендиректора, украшала с собой офис. Да каждый был рад оказаться на моем месте и запереть ее в туалете. Я не могла упустить такой шанс отомстить за весь наш отдел. Ссорясь с ведьмой, хорошенько подумайте. Вы через неделю забудете о ссоре, а ведьма не успокоится, пока не вернет должок. Швабра встала, как влитая. Теперь из кабинки не выйти без посторонней помощи. Немного подумав, я наложила на швабру дополнительное заклинание. Развеется через 15 минут. Ни к чему оставлять против себя улики, верно? А этого времени вполне хватит для покупки свидания. Вот и все. Белла не сможет вернуться в зал и сделать новую ставку. Дракон мой. Едва сдержав злорадный смех, я поспешила убраться подальше с места преступления, но на выходе столкнулась с дамой. Если она войдет, то выпустит Беллу. «Советую вам воспользоваться другой уборной», — произнесла я. «Там прорвало трубу и все залило». «Чуете?» Я сунула ей руку под нос. «Я вся провоняла». Дама в ужасе шарахнулась от меня. «Благодарю», — пробормотала она и поспешила прочь. А я на скорую магическую руку соорудила табличку «Прорыв трубы? Не входить!» и повесила ее на дверь уборной, не забыв наложить то же заклятие исчезновения, что и на швабру. Это отпугнет посторонних. Затем побежала в зал, а то, как бы аукцион не закончился без меня. Вернулась как раз вовремя. Я уже садилась за стол, когда ведущий объявил возобновление ставок. «Итак, наша последняя ставка была от дамы с пышными формами». Ведущий указал молоточком на меня. Я поморщилась. «Обязательно делать акцент на моих формах?» «Да, я не худышка. Но бытовые ведьмы редко бывают стройными. Как похудеть, когда печешь лучшие в мире пирожки? Это нереально». 7000 кредитов. Раз!» Молоток ударил по подставке. 7000 кредитов. Два!» «Никто не желает перебить ставку?» Ведущий осмотрел зал, но место Беллы пустовало, а других таких транжир не нашлось. «Что ж, 7000 кредитов. Три. Продано. Дама с пышными формами, свидание с господином Верном ваше. Поздравляю». Он сократил имя дракона до произносимого. Именно так все обращались к боссу. Все в зале завидовали мне. Я кожей чувствовала ревнивые взгляды. Еще бы. Мне предстоит провести несколько часов в обществе самого завидного холостяка нашего города. Каждая мечтала оказаться на моем месте и попытать счастье. Я же, слушая ведущего, смотрела исключительно на босса. Как любой бизнесмен, он отлично владел собой. Но все же на краткий миг эмоции взяли верх, и он поморщился. Это было мимолетное движение мимики. Через секунду дракон снова приветливо улыбался, держа марку. Но я это уловила и напряглась. Не переоценила ли я собственные силы? Так ли легко влюбить в себя дракона? Глава вторая. Как мне назначили свидание? «Ты это сделала!» Подруга приобняла меня за плечи. «Поздравляю!» «Спасибо!» Вяло кивнула я. Сама не понимаю, что чувствую. С одной стороны, ура! Я же этого добивалась. Ждала целый год и вот получила. Надо радоваться. С другой стороны, насильно мил не будешь. Так ведь говорят. А глядя на дракона, я осознавала, что меня только насилие и спасет. Может, прикупить у тетушки приворотное зелье? О, нет. Я тряхнула головой. Совсем с ума сошла. Я хотела получить шанс. Вот он. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы воспользоваться им по полной. Ничего не выйдет? Что ж, тогда я уволюсь и найду другую работу. И забуду Айлсвела Верджорна как страшный... Нет, как самый прекрасный сон в моей жизни, но не сбыточный. Задумавшись, я потеряла связь с реальностью, но она грубо ворвалась в мои мысли в образе Беллы, влетевшей в зал. Вид у драконицы был еще тот, будто она выбралась из туалетной кабинки не через дверь, а проползла прямиком через канализацию, растрёпанная с размазанной помадой и надорванной юбкой. Она явно боролась за свободу. Еще бы. У нее из-под носа уводили перспективного любовника. Вот это я понимаю, воля к победе. Но и моя ничуть не меньше. Стрельнув глазами в разные стороны, Белла быстро оценила ситуацию. Аукцион закончен, она проиграла. Дракон ушел с молотка к другой. «Кто?» Только и спросила Белла, коротко и по существу. Как ни странно, ее поняли. Один из гостей указал ей на меня, и следующий гневный взор драконицы достался мне. Если бы взгляд убивал, я бы пала замертво в тот же миг. Я судорожно сглотнула. План уволиться в случае провала из фантастического стал реалистичным. Все равно не будет теперь покоя на работе. Белла меня живьем сожрет. От картин ужасного будущего отвлекла Эрен. Толкнув меня в бок, она шепнула: «Эй, он идет сюда!» Я не сразу сообразила, кто, а потом увидела, как предел всех моих мечтаний направляется в нашу сторону. Первым желанием было вскочить и броситься на утёк. Я не готова ко встрече с господином совершенства. Вдруг у меня волосы не так лежат? Или салат застрял между зубов? «Успокойся!» Ирен стиснула мою руку под столом. Она-то была расслаблена и мило улыбалась. Еще немного, и сама начнет кокетничать с боссом. «Твое спокойствие оскорбляет мою паническую атаку», — буркнула я. Выговорилась и немного полегчала. Но сердце все равно билось, как после пробежки длиной в марафон. Приблизившись к нашему столу, босс вежливо поздоровался. От его баритона с хрипотцой у меня мурашки табуном пронеслись по телу и окатили кипятком низ живота. «Госпожа Асселин?» — кивнул он мне, и я едва не впала в кому. «Боги, он знает мое имя!» «Госпожа Биван?» Второй кивок предназначался Ирен. «Проклятье! Он, похоже, знает имена всех сотрудников!» За секунду меня подбросило к небесам и тут же скинуло обратно в пропасть. «С этим надо что-то делать. Долго я такие эмоциональные качели не выдержу». «Предлагаю не тянуть с вашим выигрышем», — обратился босс ко мне чисто деловым тоном. Печально, но слово «свидание» он так и не смог выговорить. «Кто-нибудь посоветуйте ему хорошего логопеда». «Завтра в 20:00 я заеду за вами. Будьте готовы». Я застыла, разве что рот не открыла от изумления. «Уже завтра? Это же так скоро! Времени на подготовку ничтожно мало». «А мне столько всего надо сделать! Нет-нет, это совершенно невозможно!» Я собралась возразить, но меня опередила Эрен. «Она согласна, но при одном условии. Не знаю, кто больше удивился наглости Эрен, я или дракон. В любом случае, мы оба шокированно уставились на нее. «Простите?» Первым пришел в себя босс. «Я не ослышался. Вы упомянули условия?» «Именно так», — важно кивнула Эрен. «Вы дадите мне и Сабине на завтра отгул. Это вам, мужчинам, на подготовку к свиданию хватит полчаса. Помылся, оделся, причесался и красавец. А девушке знаете, сколько всего надо сделать? Без помощи подруги не справится. Маникюр, педикюр, парикмахер». Принялась она перечислять, загибая пальцы. Дракон совершенно растерялся от всех этих женских штучек. Он точно не хотел знать таких подробностей, но Ирен не оставила ему выбора. На слове «эпиляция» дракон не выдержал и судорожно кивнул. «Хорошо, хорошо, я понял. Завтра у вас обеих выходной. За счет фирмы». Согласился он. «Благодарю», — мило улыбнулась Ирен. «Увидимся завтра вечером», — кивнул мне дракон и пошел к выходу. Я отмерла лишь, когда он скрылся из виду. «Как завтра?» — выпалила я. «У меня даже платья нет. Я думала, будет хотя бы неделя на подготовку». «Не паникуй», — успокоила подруга. «У нас есть целый день, и мы используем его по максимуму». Аукцион был кульминацией вечера. Гости постепенно расходились, но нам, прежде чем уйти, надо было оплатить мой выигрыш. Такие суммы никто с собой обычно не носит, а потому ведущий вручил мне номер счета. «На оплату у вас есть неделя», — объяснил он. «Ее можно произвести в любой финансовой организации». Я молча кивала, слушая инструкции. Чувствовала себя при этом как клиент, покупающий девочку у сутенера. Вот только моя девочка — могущественный огненный дракон. И он испепелит меня, если узнает, что я заперла его любовницу в туалете. «Где тебя драконы носили, Белла?» Верн был вне себя от злости. Нет, даже от ярости. Дракона, особенно огненному, крайне тяжело контролировать эмоции. Но до сих пор он отлично справлялся. И даже гордился этим фактом. Ни разу Верн не повысил голоса на подчиненного, а ведь видят предки, причин было хоть отбавляй. И вот сегодня он впервые сорвался. Все из-за своей секретарши. Он знал, что совершает ошибку, беря эту неумеху драконицу на работу. Но не мог отказать сестре. «Она же твоя племянница, родная кровь!» Верн как сейчас помнил ее слова. «Пусть лучше работает у тебя под присмотром, чем у какого-то постороннего дракона. Еще начнет приставать, соблазнит и обесчестит мою девочку». Сестра всхлипнула. Она умела давить на жалость и добиваться своего. Довод был весомым, и Верн согласился. Но уже тогда понимал, что пожалеет. И вот же не ошибся. А ведь поначалу ему казалось, что он неплохо устроился. Никто в компании не знал об их с Беллой родстве. Так было лучше. Верн не хотел, чтобы подчиненные считали, будто он продвигает своих. А раз так, то все думали, что Белла — его любовница. И это тоже его устраивало. Так к нему не лезли другие сотрудницы, от внимания которых Верн уже устал отбиваться. И действительно, сразу стало легче. Его перестали караулить у дверей кабинета. Количество вздохов за спиной резко уменьшилось, как и томных взглядов из-под ресниц. Теперь за него отдувалась Белла. На нее сыпались все шишки. Женская часть коллектива дружно ненавидела его любовницу. Верн даже жалел девочку. По его вине страдает. Но сегодня вся его благодарность к племяннице испарилась, как лужа на солнцепёке. Не желая влипать в очередные сложности, Верн дал Белле элементарное задание. Только что вылупившийся дракончик и то бы с ним справился. Но она умудрилась его провалить. Все, что от нее требовалось, выкупить его на аукционе. Неважно, по какой цене, главное, чтобы Верн не попал на свидание с дракон знает кем. При мысли, что придется провести несколько часов, выслушивая жалобы на бывших, истории с детства или, того хуже, заигрывание посторонней девицы, его передёргивало. Белла же, вместо того, чтобы делать ставки до победного, куда-то запропастилась, позволив выиграть неизвестно кому. Возмутительно. Верн с невероятным трудом сдержал пламя, когда молоточек ударил в третий раз, объявляя победительницей какую-то ведьму. Да, он шульничал. Но неужели кто-то и правда думал, что глава крупной компании будет тратить время на бессмысленное свидание? У него полно других, куда более важных дел. Его дни расписаны посекундно. Ему не до глупостей. Верн был совершенно неромантичным драконом. Вся эта чепуха о поисках истинной, сокровищах, брошенных к ногам одной единственной, его не интересовала. Он деловой дракон-трудоголик. На первом месте — работа. Возможно, поэтому у него до сих пор даже постоянной любовницы нет. Личная жизнь отнимает слишком много времени и сил. А с женщинами ему катастрофически не везет. Вечно ему попадаются какие-то не такие. То капризные, требующие непрерывного внимания, то меркантильные, которых интересует только размер его счета. Все ищут недостающую половинку, а ему перепадают достающие. В общем, одни проблемы от этих отношений. В конце концов, деньги за свой выкуп он честно перечислял на благотворительность. А это самое важное. Схема работала годами, до тех пор, пока Белла не стала его секретарем. В самый ответственный момент последней ставки она попросту покинула зал. В итоге Верну придется потратить целый вечер на совершенно постороннюю девицу. И это вместо важных переговоров с поставщиками. Дракон был в ярости и имел на это полное право. Он едва выдержал до того, как они с Беллой сядут в машину, поднял стекло, отделяющее их от водителя, и принялся отчитывать племянницу. «Мы же договорились, что ты меня купишь. У меня полно дел, мне некогда таскаться по нелепым свиданиям». «Простите, дядя Айзелвал», — всхлипнула Белла. «Дверь кабинки заклинила, и я не смогла выйти. Стучала, звала на помощь, но там никого не было. А потом она просто бам и открылась сама собой. Чертовщина какая-то». Верн поморщился от досады. Удружила ему сестренка, ничего не скажешь. Воспитала дочь, которая самостоятельно даже из уборной выйти не может. А ему теперь с ней нянчиться. «А вдруг это подстроено?» — встрепенулась Белла. «Кто-то запер меня в кабинке, чтобы я не смогла перебить ставку». «Тебе бы мировые заговоры придумывать». Верн устало потёр переносицу. «Делать нечего. Надо готовиться к свиданию». «Надо поручить второму секретарю заказать столик в том модном, дорогом ресторане. Там быстро обслуживают, есть шанс, что не придется сидеть долго». Да-да, ему пришлось нанять еще одного секретаря. От Беллы все равно мало толку. Верн приободрился. «Может, не все так плохо?» «Отсидит пару часов в ресторане, проявит вежливость, а потом уйдет под благовидным предлогом. Но с племянницей надо все равно что-то делать. Перевести ее что ли, в бытовой отдел?» Глава третья. Как я готовилась к свиданию. Следующим утром меня разбудила настойчивая трель звонка. Не понимая, откуда доносится звук, я села на кровати. Вроде же не заводила вчера будильник. Сегодня у меня отгул. Я рассчитывала как следует выспаться перед самым важным свиданием в моей жизни. Как известно, качественный отдых — основа женской красоты. На загнанную лошадь никто не позарится. Звонок повторился снова. И до меня дошло. Это же дверной звонок. Я скосила глаза на часы. 7 утра.

замерев каменной статуей. Но почему-то снова посмотрел мне в глаза. Какая эмоция читалась на его лице? Увы, близко не влюблённая и даже не заинтересованная, а скорее удивлённая. Не знаю, к чему бы привели наши переглядывания, если бы нас грубо не прервали. «Ваш водолёт готов». Вот теперь дракон вздрогнул и как будто очнулся. Отпустив мою руку, он отвернулся к говорившему и переспросил. «Водолёт?» «Ну да, водолёт», — подтвердил мужчина. «А я его капитан. Госпожа заказала прогулку по заливу». «Это ваш сюрприз», — уточнил у меня дракон. Я осторожно кивнула. Сейчас посреди пустого и мрачного дока затея уже не казалась такой гениальной. Да и капитан водолёта выглядел весьма подозрительно. Седые нечесанные волосы, растянутая тельняшка, папироса в зубах. Я уже молчу о том, что это был представитель какой-то редкой расы. Вот только в темноте я никак не могла её определить. К сожалению, у меня не было времени выбирать. Наняла того, кто согласился. У остальных была запись на неделю вперёд. Прогулка по воде всегда казалась мне романтичной. Именно так познакомились мои родители. И я недолго думала, выбирая место для первого свидания. Раз это сработало один раз, может, и мне повезёт. «Всё уже уплочено», — коверкая слова, заявил капитан. «Если передумали, деньги не верну». Ещё немного, и свидание бы закончилось, так не успев начаться. Я видела, как поморщился дракон. Пока он ничего не сказал, я отважно шагнула вперёд и заявила. «Отчего же, мы готовы. Мы не боимся воды, не так ли, господин Верн?» Я наглым образом брала его на понт, но он этого не понял. Он не рассердился, а лишь усмехнулся. «Идёмте на этот ваш водолёт», — кивнул он. «Не терпится прокатиться?» Фух. Я снова прошла по краю и снова удержалась. Продолжаем. Мы двинулись вперёд за капитаном, обогнули доки и вышли на деревянный настил над водой, у которого покачивался водолёт. При его виде мне отчаянно захотелось вернуться в лимузин. Нас ждало ржавое судно, с трудом держащееся над водой. Краска практически слезла с его бортов. Название и то не прочитать. Не потонуть бы. Романтика трещала по швам. «А вы поклонница экстрима, да, госпожа Аселин?» — поддел дракон. «Я разве что не застонала вслух. Да если бы. Я просто идиотка, которая не проверила, кого нанимает. Ну, чего уж теперь?» «Прошу на мою рыбоньку», — обнажил в улыбке кривые зубы капитан и первым прошёл по шаткому мостику. «Рыбка», — шёпотом передразнил дракон. «Как по мне, водолёт похож на дохлую дрыску, которая слишком долго лежала на солнце». А мне он больше напоминает беременную касатку, такой же пузатый. «Вы льстите этому корыту. Оно выглядит так, словно его только что вытащили из помойки». Я напряглась, ожидая, что сейчас дракон передумает и повернёт назад. Но вместо этого он вдруг рассмеялся. Я же вздрогнула. Никогда не слышала его смех. В офисе он всегда был предельно собранным и строгим. А смех у него оказывается приятный. Низкий, с лёгкой хрипотцой. Отсмеявшись, он шагнул на мостик и даже помог мне его преодолеть. Поразительно, но вид водолёта не только не испугал дракона, а как будто привлёк. Что он там говорил про экстрим? Кажется, в его размеренной жизни отчаянно не хватает адреналина. Влюбить в себя дракона я пока не влюбила, но хотя бы расслабила и рассмешила. Уже что-то. Едва мы поднялись на водолёт, как он отчалил. Кроме нас с драконом и капитана, на борту были ещё два необщительных матроса. Даже поздороваться не подошли. Я решила, что это к лучшему. Хватит с нас очарования капитана. «Вам лучше присесть на носу», — посоветовал он. «Оттуда самый годный вид». Мы с драконом переглянулись и не стали спорить. А когда капитан предложил закуски и выпивку, которую, между прочим, он назвал «пойло», мы также дружно отказались. Ещё не хватало отравиться. Совместные приключения, конечно, сближают, но явно не такие. Водолёт отчалил от причала ещё до того, как мы добрались до носа. И сразу начало качать. Хотя судно практически не касалось воды, а парило над ней на специальных воздушных подушках. Но, похоже, старым конструкциям не хватало мощности. Я запоздала и испугалась, что у дракона могут быть проблемы с вестибулярным аппаратом. Но, к счастью, он нормально отреагировал на качку. Даже обо мне позаботился, поддержав под локоть. Всё-таки Аязелвал Вернджорн — настоящий джентльмен. Чтобы он не думал обо мне и устроенному мною свиданию, свои мысли он держал при себе и вёл себя с достоинством. Это неизменно меня в нём восхищало. На носу водолёта нашлась деревянная лавка, на которой мы и устроились. В одном капитан оказался прав. Вид отсюда открывался потрясающий. Внизу расстилался бескрайний водный простор, а над ним — украшенное звёздами небо. «Надо же, как красиво и спокойно», — задумчиво произнес дракон. «Давно я не выходил в море». «Почему?» — спросила я. «Все знали, что у босса есть личный водолет. Будь у меня такой, я бы раз в неделю точно плавала. Вода невероятно расслабляет». «Всё времени не было», — пожал он плечами. «А выходные?» «А что это такое?» — печально хмыкнул он в ответ. «Я в курсе, что мой босс трудоголик, но не догадывалась, насколько. Даже если у нас ничего не получится, может, он хотя бы немного отдохнет от бесконечной работы. А разве вы с Беллой нигде не бываете?» Я знала, что лезу не в свое дело, но не могла сдержаться. Ревность к драконице никуда не делась. Пусть сейчас босс со мной, потом он вернется к ней. «Я открою вам страшную тайну», — произнес дракон. «Рейбелла — моя племянница. Уже второй год подряд она выкупает меня на аукционе по моей же просьбе». Я захлопала ресницами, не зная, что ответить. «Вот это открытие. Босс мухлевал». «Не осуждайте меня», — вздохнул он. «Просто все эти свидания — жутко утомительная штука. Но ваше — приятное исключение». Он улыбнулся мне, и я вмиг простила ему обман. «Подумаешь, жульничал. Все мы не без греха. В конце концов, я выкупила его тоже не совсем честным путем, о чем, конечно, промолчу». Дракон все не мог оторвать взгляда от моря, любуясь играми волн, а я тем временем любовалась его профилем. Высокий лоб, прямой нос, волевой подбородок. Есть в нем хоть один изъян. Я не находила. «Смотри!» Дракон указал рукой на воду. «Нералы!» Я взглянула в указанном направлении и обомлела. Нам невероятно повезло встретить этих уникальных и прекрасных морских обитателей. Нералы — редкие гости у наших берегов, но, видимо, сейчас сезон их нереста. Нералы были размером примерно с 5-летнего ребенка. Они обладали редкой способностью светиться. Вот и сейчас гладкие тела морских млекопитающих переливались в воде разными цветами. Под нами будто сияла радуга. Заворожённые мы наблюдали за нералами. Они точно исполняли какой-то древний танец, то сходясь вместе и сливаясь в сплошную разноцветную кляксу, то разлетаясь в стороны яркими всполохами. Море буквально светилось от их присутствия. На этом фоне даже звезды померкли. «Невероятно!» В какой-то момент выдохнул дракон. «Спасибо, что вытащили меня на эту прогулку, госпожа Асселин». «Это лучше пафосного ресторана, согласны?» Улыбнулась я. «Намного», — кивнул он. Он смотрел на меня с искренней благодарностью. Черты его лица разгладились, исчезла хмурая складка между бровей и морщина в уголках вечно поджатых губ. Он как будто помолодел. Мы застыли, глядя друг на друга. Свет от воды подсвечивал наши лица, водолёт мерно покачивался под нами, ветер слегка трепал волосы. Одним словом, момент был максимально романтичным. Мысли свернули к поцелую, и я непроизвольно облизнула губы. Неужели это случится? Дракон поцелует меня на первом свидании? О таком и не мечтала. Максимум надеялась, что он назначит второе. Воздух вокруг сгустился, губы покалывало от предвкушения, и я снова облизнула их. На этот раз дракон заметил мое движение. Он проследил за ним взглядом, замер на мгновенье, словно не веря самому себе, а потом потянулся ко мне. Я забыла, как дышать. Сердце колотилось так громко, что его, наверное, было слышно за милю отсюда. «Вот сейчас». Но нет, поцелую было не суждено состояться. Свет вдруг в воде хаотично заметался. На самом деле, конечно, метались нералы. Что-то или кто-то их спугнул. Дракон, вмиг забыв обо мне, повернулся к воде, и я мысленно чертыхнулась. «Такой момент испортили. Ну что там опять стряслось?» Я тоже посмотрела на воду и обомлела. Нералы метались не без причины. На них охотились. За борт летел один гарпун за другим, и вот уже волны окрасились алым. Но откуда они взялись? Поблизости никого, только наш водолёт. Когда очередной гарпун вспорол воду, до меня дошло. Его бросили с этого борта. На редких охраняемых законом животных охотятся с нашего водолёта. «Разве охота на нералов не запрещена?» — нахмурился дракон. «И карается заключением», — простонала я. «О боги! Я умудрилась нанять браконьеров, и мы только что стали их соучастниками». Глава 6. Как мы нарушили закон?

«Вы пытались уйти от погони», — напомнил он. «Запаниковали», — призналась я. «Разберёмся», — кивнул старший. «А пока давайте ваши руки». «Это ещё зачем?» — нахмурился дракон. Вместо ответа на его и моём запястье щёлкнули магические наручники. Длинная цепь между ними сковывала нас вместе. Теперь мы не могли отойти друг от друга дальше, чем на пару шагов. Подобные узы будут посильнее брачных. Если кольца можно снять, то от магических наручников избавиться намного труднее. Не так я представляла себе финал этого вечера. Вместо горячих объятий дракона — холод металлических наручников. Ох, что же теперь будет? Глава 7. Как мы уходили от правосудия. Морской патруль развернул активную деятельность. Заглушил мотор нашего водолёта, взял его на буксир и потащил к причалу. Нас снова усадили на носу водолёта, да ещё под охраной. Я с тоской смотрела, как приближается берег. Дракон мрачно помалкивал. Ничего не оставалось, как печально ожидать своей участи. Мы арестованы и будем отправлены в тюрьму. За дракона наверняка внесут залог, а я потратила все свои и даже деньги Ирен. Так что сидеть мне за решёткой, словно какой-то опасной преступнице, а моё имя навсегда будет опорочено. Но даже этот неприятный момент хотелось оттянуть как можно дальше. Поэтому, когда старший патрульный устроил нам допрос, мы молчали, как рыбы под нами. «Ваши имена?» — деловито поинтересовался патрульный и приготовился записывать ответ. Мы с драконом переглянулись. «Ага, прям так мы ему и сказали». «Не хотите сотрудничать?» — нахмурился патрульный. «А говорили, что не причастны к незаконному отлову нералов. Что ж, я всё равно узнаю, кто вы. Как только мы причалим к берегу, ваши ауры будут считаны». Я поёжилась. По ауре можно опознать любого. Все мы ещё с рождения занесены в общую базу. Поэтому в нашем городе, если ты преступник, лучше не попадаться. Но мы-то законопослушные магические существа. Полностью осознавая свою вину, я шепнула дракону. «Мне очень жаль, что так вышло. Простите. Я просто хотела, чтобы этот вечер запомнился». «О, он запомнился, леди Аселин. Можете не сомневаться». Съехидничал он в ответ. «Это первое моё свидание, оканчивающееся фразой «лицом к стене и руки за спину». «Я думала, это будет романтично. Вечер, море, звёзды». Пробормотала я. «И браконьеры». «Вы без сомнений постарались на славу. Одноводная прогулка для огненного дракона чего стоит». «Но у вас же есть собственный водолёт», — напомнила я. «На котором я не плаваю. Мне его подарили на очередной день рождения. Самый бесполезный подарок в моей жизни. Но я сам виноват, что пошёл у вас на поводу. Надо было ехать в ресторан». «Но вам понравилось», — возмутилась я. «По крайней мере, поначалу». Патрульный оглянулся на нас, и я притихла. Ссориться у него на глазах — не лучшая идея. Но обвинения дракона зацепили за живое. Я так старалась для него, а он... Эх, по всей видимости, второго свидания не будет. Буркнула я себе под нос. Но дракон расслышал. «Упаси меня, предки, я ещё жить хочу. К тому же в ближайшее время мы оба будем сильно заняты». Он разве что защитным знаком себя не осенил и на всякий случай немного отодвинулся от меня. Недалеко, насколько позволяла цепь. После чего задумчиво глянул на меня. «Вас случайно не мои враги подослали? А ведь Белла говорила, что кто-то запер её в уборной. Так вы устраняете конкурентов? Как только меня опознают, моей компании конец». Я, конечно, ожидала, что дракон будет злиться, но принять меня за подосланного конкурентами шпиона — перебор. Самое паршивое, что он прав. Будущая компания висела на волоске. Едва считыватель ауры прикоснётся к запястью дракона, как патрульный узнает, кто перед ним. А дальше скандал, банкротство, увольнение. Ирен потеряет работу из-за меня. Спасибо она мне точно не скажет. Да и меня с таким послужным списком вряд ли возьмут в приличное место. Получается, что моя жизнь тоже на грани краха. Как одно единственное свидание могло обернуться такой катастрофой, я не понимала. Одно знала наверняка. Я не могу этого допустить. Всё это моя вина. Значит, именно мне надо придумать, как это исправить. Желательно прямо сейчас. Времени не так много. Водолёт морского патруля как раз причалил к берегу. Сразу после этого законники подтянули к причалу и наш водолёт. После чего приставили мостик. Ещё немного, и мы окажемся на твёрдой земле. А там, мигая огнями, дежурила машина сухопутного патруля. нас готовились передать им с рук на руки. Не имея дара предсказания, я могла легко предвидеть дальнейшие события. Считывание ауры, арест и заключение. А утром наши лица будут во всех новостях. Я осмотрелась. Мы стояли у самого берега. От мостика, перекинутого на берег, нас отделяли лишь невысокие перила. Патрульные были заняты делом и не обращали на нас никакого внимания, видимо, решив, что в наручниках мы никуда не денемся. Это был идеальный момент для побега. Я вздрогнула от дерзости собственных мыслей. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер, не так ли? Если сбежим сейчас до считывания ауры, у нас есть шанс выйти сухими из этой водной истории. К счастью, патрульные, несмотря на то, что босс — публичная личность, не узнали его. На водолете браконьеров плохо с освещением. Дракона просто не рассмотрели. А мое лицо вовсе никому не известно. Едва осознав это, я дернула за цепь, привлекая внимание дракона. А когда он повернулся ко мне, кивнула на мостик и одними губами произнесла: «Бежим!» Брови дракона взметнулись вверх. Он резко качнул головой, явно отказываясь от моего безумного плана. Но если ведьма что-то решила, ее уже не остановить. А потому, игнорируя возражения товарища по наручникам, я рванула к мостику. Дракону ничего не оставалось, как последовать за мной. Откровенно говоря, я так себе спортсменка. ЗОЖ, прямо скажем, не мое. Мое максимальное усилие — по утрам поднять пол-литровую чашку с кофе. А если вдруг сломался лифт и у меня выходной, то я в этот день из дома не выйду. Но тут на меня что-то накатило, как второе дыхание открылось. Едва помню, как я перемахнула через перила четко на мостик. Тот прогнулся под моим немалым весом, но выдержал. А вот когда рядом приземлился, потрясенный моим поступком до глубины души дракон, мостик жалобно застонал и треснул. Еще немного, и мы бы сегодня все-таки искупались. Пока этого не произошло, я задрала юбку повыше, оголяя ноги в чулках, и рванула на берег. И снова я не оставила дракону выбора. Пришлось ему бежать за мной. Можно сказать, я тащила его за собой на привязи, как собачонку. «Стоять!» — донеслось нам в спину, но мы даже не обернулись. Сама не знаю, откуда во мне взялось столько проворности. Соскочив с шаткого мостика на твердую землю, я понеслась дальше. Темпа не сбавляла, наоборот, наращивала. В какой-то момент даже туфли скинула, они только мешались. На каблуках далеко не убежишь. Дракон мчался за мной, стараясь не отставать. Как ни странно, я его опережала. Вот так сильно я хотела спасти босса. Чего не сделаешь ради мужчины мечты, даже бегом займешься. Впрочем, патрульные тоже не спешили сдаваться. За нами снова началась погоня, на этот раз на суше. Причем преследовали сразу два патруля, морской и сухопутный. За нами гналось человек 8, не меньше. Казалось, я бегу без цели. Просто несусь, сломя голову, куда глаза глядят. Но нет. Вскоре я поняла, что цель все таки есть, даже если я ее не осознаю. Мое подсознание выбрало ее за меня. Лимузин. Именно к нему стремилось все мое естество. В мечтах я уже видела, как мы прыгаем в машину и уносимся прочь. Дракон догадался о моем плане и одобрил его. В какой-то момент он все же обогнал меня, беря инициативу в свои руки. Увы, я начала сдавать. Одышка, сердцебиение, боль в боку. Я в полной мере ощутила все симптомы неподготовленного к спорту человека. Лимузин виделся мне спасением, светом в конце туннеля. Я стремилась к нему из последних сил, благо оставалось немного. Вот мы обогнули док и резко затормозили. Лимузин стоял под фонарем ровно там, где мы его оставили. Но водитель не ждал нас внутри. Он вышел и давал показания патрульному. Нам никак нельзя было к нему. От разочарования на глаза навернулись слезы. Будь я одна, наверное, сдалась бы. Но дракон дернулся в сторону, увлекая меня за собой. «Сюда!» — указал он направление. Быстро же он сориентировался, а еще бежать не хотел. Впрочем, я начала думать, что побег мы затеяли зря. «А если водитель назвал наши имена?» После каждого слова я делала судорожный вдох, иначе говорить не могла из-за одышки. Еще немного, и бег меня прикончит. «Он не проговорится», — успокоил меня дракон. «За это можешь не волноваться». В отличие от меня, он даже не запыхался. Отличная у него физическая форма. Наверное, качается в зале или бегает по утрам. А еще, конечно, летает. Полёт ого-го, какая нагрузка. Попробуй помаши крыльями. Да еще так, чтобы поднять в воздух махину в несколько тонн. Я пообещала себе, если выберусь невредимой из этой передряги, тоже займусь спортом.